эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей, 12 октября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 22-й день Божественного начала, 7526-го лета. Мы начинаем живой эфир, который будет называться так: «Голос как инструмент, дарованный нам природой». И автор-рассказитель Владимир Шумухин. Здравия тебе, Владимир. Здравия, Алексей. И здравия всем слушателям Славянского народного радио. Итак, Владимир, тема голоса вообще достаточно интересная сама по себе, потому что, в общем-то, все мы, ну или, к счастью, большинство из нас умеют говорить, не совсем большинство умеют петь, ну и совсем немногие умеют очень хорошо петь, что прям так заслушаешься. И вот тут как раз актуальность того вопросы, которые ты вот поднял в нашем анонсе, что это именно дарованный нам природой инструмент, наверное, очень и очень важный. Потому что многие говорят: ну вот мне наступил когда-то слон на ухо, да еще и потоптался, а кто-то говорит, там медведь приходил в детстве. С тех пор я вот, как это, помнишь, приключение электроника, как там Гусев такой был, я, а еще я тоже голос, я тоже петь хочу, да, вот такой же вот. Вот, и многие не понимают о том, что, в общем-то, людей без слуха единицы, просто многие не развивали свой слух, просто многие не развивали свой аппарат, и вот как так случилось, и вот они теперь комплексуют и до старости живут, и ни разу в жизни ничего не спели, но, может быть, там в ванной что-то мурлыкали, когда под душем стояли, и то так втихаря, чтобы душ не обиделся. Вот. А потом, когда кто-то из профессионалов приходит и начинает заниматься, вдруг они там через одно, через два занятия начинают интонировать, у кого-то вдруг ни с того ни с сего голос прорезается, и смотришь, там появился какой-нибудь ансамбль бабушек, дедушек, которые поют и по всей России, и не только ездят, и все прекрасно, всем большие залы аплодируют. Вот такую преамбулу я сделал перед тем, как ты, чтобы ты вступил. И у меня к тебе вопрос, прежде чем мы начнем с тобой тему эту раскрывать. Все-таки расскажи чуть-чуть о себе. Так я издалека. Благодарю, Алексей. Ну, я сам из города Тюмени. Вот. Вообще радио слушаю давно с интересом. Еще когда это было радио Ведера. Правда, в записи слушаю. Вот. Ну, вообще, я по своей профессии к голосу, так сказать, отношение имел постольку, поскольку я по своей специальности, по образованию учитель физкультуры, работал около 20 лет вот, в народном образовании, учителем физкультуры, педагогом дополнительного образования по специализации «Туризм. Авторская песня». И так случилось, что вот уже работая в образовании, работая с людьми, я вдруг после одного такого серьезного разговора с директором школы начал заикаться. Ну, то есть такой стрессовый разговор был. И где-то вот 18 лет я где-то примерно заикался. Это с учетом того, что я все время, вся моя деятельность была связана с людьми, с общением с людьми. И, естественно, это очень угнетало меня, потому что ты вместо того, чтобы выстраивать свою речь, думаешь, как бы обойти те слова, в которых есть звуки, на которых ты спотыкаешься. И это общение просто превращалось в мучение, и я предпочитал лучше молчать, чем говорить. Вот. Это при том, что мне нужно было быть как бы понятным для людей, да? Естественно, что меня эта ситуация очень угнетала, и мне хотелось как-то решить этот вопрос. И вот так тут случилось, так повернулась у меня жизнь, что я попал в славный город Питер и жил там примерно и работал около года. Ну, Питер – это город больших возможностей, когда я приехал туда. Да, я стал искать возможность, где бы мне, ну, как бы мне решить свой вопрос. И вот совершенно случайно я попал на встречу с Багруновым Владимиром Павловичем, который как раз выступал с презентацией своей методики по возрождению природного голоса. Его методика была построена как раз на изучении опыта и творчества Федора Ивановича Шаляпина. И я мне было так очень все интересно, но я ничего не понял. Естественно, я подписался на рассылку, электронную рассылку, и стал получать информацию, выискивая там ответы на свой запрос. А может ли это мне помочь в моем случае убрать заикание? Ну, прямой информации не было, но как-то интуитивно я почувствовал, что вот это вот мое. И вот когда я вдруг понял, что будущего у меня в славном Питере нет, не будет, не увидел я его, я решил вернуться в свой родной город Тюмень. Но прежде чем приехать в Тюмень, я попал на тренинг, который тоже назывался «Возрождение природного голоса». Вот, я вообще впервые был на таких мероприятиях, и когда я там находился, я вообще думал, а ну, куда я попал, а не дураки ли мы, занимаемся какими-то несерьезными делами и так далее и тому подобное. Вот. Но после первого дня тренинга я решил поделиться своей новостью со своими близкими людьми, звоню своей коллеге, с которой у нас была студия авторской песни, где я работал. Она говорит: «Володя, я звоню ей и говорю, что вот я был на таком-то тренинге возрождения природного голоса». Она говорит: «А я слышу, Володя». Я говорю: «Что ты слышишь?» «Ну, что у тебя голос стал глубже, основательнее, и, в общем, там другие различные эпитеты». Мне стало так забавно и интересно, неужели? Потому что я ничего не понимал, что со мной происходит. Затем я позвонил своей дочери, которая тоже занималась уже вокалом достаточно серьезно. Она говорит: «Да, папа, я тоже слышу». И тут вообще мне стало интересно. Я вдруг сам стал прислушиваться к себе. А когда я пришел домой, товарищи, с которыми я вместе жил, меня спросили: то есть, а что интересно, я прихожу, и меня буквально растащило на вот разговоры. Хочется говорить, говорить, говорить. Они так на меня смотрят, а я даже не замечаю, что я вообще говорю и не заикаюсь. Вот. И уже вот на второй день я шел более осознанно на тренинг. И когда я прошел его, я решил, что вот мне захотелось вот эту методику привести в Тюмень. Тем более, что я купил книгу Багрунова Владимира Павловича, где эта методика была описана. И вот, приехав в Тюмень, я опробовал эту методику сначала на своих друзьях, потом на друзьях своей дочери, получил хорошие результаты, одобрение, так сказать, своих товарищей, которые сказали: «Володя, давай, дерзай». И стал уже практиковать это другими людьми, проводить тренинги. Вот, в принципе, как я докатился до такой жизни, как ты обычно спрашиваешь, Алексей. Меня начинают цитировать. Становлюсь классиком при жизни. Это несколько настораживает. Я говорю, что я давно слушаю это радио, поэтому вот так вот. Хорошо. Вот, в общем, так ты осознал это все дело, попробовал. И как пустился во все это, и как люди стали тебе говорить, ну-ка, научи нас тоже, ну-ка, научи нас тоже. И ты теперь всех учишь, правильно я тебя понимаю? Ну, будем говорить так. Обращать внимание на себя и на свой голос. То есть, потому что мы своим голосом пользуемся неосознанно. Очень часто случаются такие вот ситуации, когда люди говорят, сегодня голос меня как-то подвел. Он так звучал, так вообще мне так не понравилось. Или другая ситуация, сегодня голос у меня был вообще в ударе. То есть какой-то элемент случайности, когда голос сам по себе, человек сам по себе. И вот как раз я вижу своей задачей в том, чтобы эти две составляющие соединились в одно целое. Причем голос служил человеку. Вот примерно так. И потому мой базовый... Да, наверное, стоит сказать, как зародилась у меня вообще идея создания своей мастерской природного голоса. Вот до этого я с голосом целенаправленно никогда не работал. И, ну, так получается, что родители мои тоже никогда не пели, в общем-то. И как они мне говорили, что тебе на одно ухо медведь, на другое слон наступил. Ну, в общем, никто от тебя ничего этого не ожидал. Да, мне просто тут я не совсем... Смотрю, какие-то вопросы идут. Нет, ты не переживай насчет вопросов. Переживать за вопросы здесь буду я. Хорошо. Так что не обращай внимания на вопросы. Давай с тобой лучше разговаривать будем. Вопросы, они вопросами никуда не денутся, потому что они здесь появляются. И все вопросы от наших радиослушателей в чате, в нашем админском, уже скапливаются, аккуратненько укладываются нашей помощницей Светланой. Все хорошо, все замечательно. Напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата старого и нового сайта, из чата канала Ютуба нашего. Slav.radio.org, теперь у нас уже свой именной канал. Вот можно набрать просто для эксперимента, проверить youtube.com/slavradio. И вы попадете на наш уже именной канал Ютуба. То есть Ютуб сказал, ребята, мы вам доверяем, вы серьезные. Вот, недавно у нас прямой такой адрес появился. Так вот, если у нас есть адрес, воспользуйтесь им, пожалуйста, заходите, пишите вопросы в живой эфир, но только не забывайте, и в чате старого сайта и нового, slavradio.org, и в чате Ютуба писать обязательно вопрос в эфир от, и дальше по-русски напишите от кого. Если вы по-русски не напишите, там будет иностранное что-то или без упоминания от кого, я буду того называть Степан Степановичем или Степанидой Степанной. Такие у нас правила. Вот. И, пожалуйста, если есть реплика, тоже пишите реплика в эфир. То есть вопрос в эфир, реплика в эфир от того-то, того-то. Ну, а дальше сам вопрос или реплика. Ну, вот такое объявление я сделал. Теперь продолжаем разговор. Значит, никто тебя не ожидал. В общем-то, я так понял, ты сам из себя не ожидал. Но в дальнейшем все тебя уже, наверное, привыкли видеть так, как ты у нас представлен в анонсе. Стоит такой добрый молодец в расписной русской рубахе, вокруг него люди с открытыми, сияющими, широко открытыми, сияющими глазами, уши в твою сторону, и все тебя слушают, все на тебя смотрят. Вот этот образ твой, ты как его, как к нему пришел? Ты начинал с Шаляпина. Начинал с того, что пошел послушать лекцию и занятия по методике близкой голосу Шаляпина. Но вот судя по рубахе, да и вообще по одежи, как-то так вот Шаляпин чуть-чуть в стороне стоял. Все-таки там Шаляпин, представляете, цилиндр у него, дорогой такой костюм. А тут вот все по-нашенски, по-простому. Ну, на самом деле Шаляпин, он выходец из народа. Поэтому... Да, это я знаю. Так просто выпендриваться. Вот. Ну, это не значит, что я стремлюсь тоже скоро одеть цилиндр, фрак и так далее, следом за Шаляпиным. В общем, я просто продолжу дальше свою мысль, да? Так вот, начал я с того, что я стал проводить тренинги. И когда я начал их проводить, я думал, что я работаю с голосом. Помогаю людям ставить голос и так далее. Но по отзывам своих участников я понял, что на самом деле я работаю не с голосом, а я работаю через голос. И вот тогда, тогда передо мной открылись более широкие перспективы, потому что я работаю с человеком, а это уже гораздо шире, чем нежели голос. Дело в том, что человек – это комплекс различных программ, которые он накапливает в течение жизни, в том числе и деструктивных программ, такие как различные страхи, например, страх выступать перед аудиторией, страх сделать что-то неправильно и так далее. Они, естественно, вызывают определенные блоки и влияют на качество звучания человека. Вот. Но насчет рубахи следующее. Когда дело в том, что голос, он связан с речью. А речь связана с языком, на котором мы говорим. И вот когда я понял, что такое язык, а язык – это хранитель культуры и прошлого тех народов, которые говорят на этом языке, вот здесь передо мной как раз открылись еще большие перспективы, потому что культура и наследие наших предков – это такая великая сила, такое великое явление, что просто дух захватывает. Поэтому, несмотря на то, что я использовал методику Багрунова Владимира Павловича, у меня, естественно, появились некоторые свои наработки в этом плане. Дело в том, вот начнем тогда с того, что такое настройка природного голоса. Для того, чтобы это рассмотреть, начнем с того, а что же такое голос? Вот Википедия нам говорит, что голос – это способность человека издавать звуки при разговоре, пении, крики, смехи и плаче. Чувствуете, как в этом определении принижено то, что даровано нам до уровня примитивной способности, которая проявляет в том числе даже и животное, но по-своему. И в этом плане мне больше нравится следующее определение. Голос – это многомерная составляющая развития личности человека. То есть здесь голос и личность, они уравнены. И потому, коль нету предела совершенства личности, так нет предела совершенства и голосу. И именно вот мастерская природного голоса, она задумывалась еще как место, где вот это явление, как наш голос, оно будет рассматриваться с разных сторон. Дело в том, что, например, есть еще такое определение. Голос – это визитная карточка человека. И здесь это я могу объяснить следующим образом. Вот представьте себе, что вы впервые разговариваете с человеком по телефону. Вы никогда с ним не виделись, и вот впервые слышите его голос – и, естественно, у вас невольно начинает рисоваться в воображении образ этого человека. И вот когда вы вдруг в реальной жизни встречаетесь с этим человеком, то обычно реальный образ и ваш воображаемый образ, они не совпадают. И когда ваш реальный образ, он гораздо колоритнее, чем то, что вы представили в начале, то этот человек, ну, как бы, ну, представьте себе, вдруг вы встречаетесь с брутальным мужчиной такой наружности, а по телефону было непонятно что, то, естественно, как-то доверие к этому человеку, оно почему-то не возникает, как будто бы вас обманули, чего-то не додали. Я несколько раз был свидетелем такого явления, например, разговариваю с мужчиной по телефону, договариваемся о встрече, а по телефону я слышу голос такого молодого, неуверенного юноши. Но когда из машины вылез мужчина необъятной наружности с таким голосом, ну, мне было как-то очень, ну, очень меня улыбнуло это дело. Вот. И другой момент, когда реальный образ, он не дотягивает до того образа воображаемого, который вы вообразили, впервые разговаривая с человеком. И примером здесь, наверное, может быть, это Юрий Левитан. Я думаю, всем известно это имя, и всем известен этот голос, говорит Москва. Я уже не буду здесь копировать, потому что от волнения боюсь, что у меня не получится это. Вот. То есть, если вы видели на фотографиях этого человека, это был маленький очкарик. Но люди, когда видели его впервые, они даже не верили, что это Юрий Левитан. Потому что вот масштабность его голоса, вот величие его голоса, оно никак не вязалось с его реальным образом. Но от этого меньше уважать они его не стали. Даже наоборот, они проникались еще большим уважением. Вот как я могу объяснить такой момент, как голос – это визитная карточка человека. По голосу мы, говорят, встречаясь по одежке, да? Ну, если говорить телефонный вариант, то встречает по голосу. Вот. Ну, а что же такое природный голос? У нас появилось вот такое прилагательное «природный». Природный голос – это состояние, когда наш голос является продолжением нашего божественного «я». То есть голос, он должен служить нам. Ну а настройка природного голоса – это система упражнений, которая позволяет нам входить в это самое состояние. Но здесь мне бы хотелось еще рассмотреть образ слова «настрой». Что слышится в этом слове «настрой»? Настрой – это нас трое. А кого нас трое? Ну, обычно я, когда вопросы задаю, я привык слышать ответы, но мне приходится сейчас отвечать самому, так сказать, за воображаемых участников. Это наше тело, благодаря которому мы звучим. Это наша душа, и это наш ум, разум, наше сознание, способность владеть своим вниманием, то есть все, что, так сказать, сосредоточено на нашей голове, будем так говорить. Естественно, что это очень так упрощенный вариант, Так вот, я обычно говорю, что вот это наша тройка, тройка лошадей. И для того, чтобы эти лошади, они двигались к цели, они должны двигаться в единстве и в согласии. И для того, чтобы они двигались вот так в единстве и согласии, важно быть хозяином, то есть хозяином своего тела, своей души, то есть хозяином этой тройки. Это значит, что я должен править этой тройкой, то есть уметь управлять этими тремя составляющими, и это будет сказываться на качестве нашего звучания. Дело в том, что голос — это сила, которая внутри нас, которая дана нам от рождения. И вот в этом плане, я думаю, что стоит посмотреть на детей, детей до 3 лет. Если вы услышите, я думаю, что все родители помнят, что голос своего ребенка можно было услышать в любой части своего дома или квартиры. И посмотрите, ребенок, новорожденный ребенок, он даже не умеет управлять своим телом, он даже головку держать не умеет, но голос, голос этот слышен очень хорошо. Откуда такая сила? Дело в том, что эта сила, она дана нам от рождения. И для того, чтобы эта сила проявилась, нам просто необходимо расслабиться. То есть, чтобы наши напряженные мышцы, в частности мышцы гортани, шеи, челюстные и другие, не блокировали другую силу, силу проявления нашего голоса. И вот дело в том, что мы, родители, из самых лучших побуждений сначала хотим, чтобы наши дети побыстрее заговорили и пошли, ну а потом, когда они заговорили и пошли, мы очень желаем, чтобы они посидели и помолчали. Вот такой маленький парадокс. Я в своем анонсе предложил небольшой эксперимент сегодня, то есть провести небольшую практику, то есть прямо в эфире провести небольшие практические занятия. Как ты смотришь, Алексей, это уместно будет? Я смотрю всегда прямо. А если вещь, на которую смотрю, хорошая или дело прекрасное, я всегда за него. Как говорит мой знакомый парных дел мастер, чемпион всех там видов саун и прочего и русских бань, он говорит, я за любой кипиш, если он вокруг бани. Так вот, я за любой кипиш, если это по поводу постановки голоса, и природного тем более голоса. Давай, я поддержу тебя всесторонне. Так, ну, сложность заключается в том, что я не вижу участников, а именно, когда идет очный тренинг, то важно видеть, как работает тело человека, его мимику, его лицо. Вот. Ну, теперь я просто думаю, что вот те, кто осмелится опробовать то, что я предложу самостоятельно, им придется, ну, ориентироваться на себя, на свое видение и слышание самого себя. Итак, любая практика, она начинается с того, что необходимо расслабиться, успокоить свой бегающий ум. Я думаю, что нас слушают люди, которые наверняка знакомы с различными техниками там, релаксации, медитации, аутотренинга, самогипноза и прочих видов расслабительных техник. Ну, а мы с вами сейчас просто сядем прямо и выполним 3 глубоких вдоха и выдоха. Причем без всякого выдох, вдох должен быть без всякого напряжения, а выдох должен быть спокойным и продолжительным. И тоже без всякого напряжения. Дело в том, что мы учимся звучать длительное время, не уставая. А для этого мы учимся звучать так, чтобы минимизировать все усилия, необходимые для звукоизвлечения. Итак, я предлагаю всем сесть прямо, успокоиться, делать глубокий вдох, без всякого напряжения, спокойный выдох. Сделать еще раз вдох. И спокойный, продолжительный выдох. И последний раз. Хорошо. Я предлагаю еще раз сделать такой же глубокий вдох и выдох, но выдыхать себе, глядя в живот. Еще раз вдох. И глядя в живот, делаем спокойный, продолжительный выдох. Хорошо. Следующее, с чего мы начинаем, это осанка. Владимир, уточни здесь, глядя в живот, что ты имел в виду? Наклонить голову, смотреть на живот или мысленно выдыхать в живот? Мысленно свое внимание направить в живот. Благодарю за поправку. Внимание направить в живот. Я скажу, для чего мы это делаем, чуть попозже. Так, следующий момент – это осанка. Неважно, сидите вы на стуле или стоите. Нам вообще правильная осанка – это необходимое условие для нормальной жизнедеятельности всех систем организма. Недаром нас когда-то в школе учили правильно сидеть, хотя сейчас в школах этому учат, да практически не учат этому. Так вот, как же проверить, насколько правильна осанка, и что вообще нас интересует в нашей правильной осанке? Нас интересует поджатый живот, подобранный живот, без всякого напряжения. Как проверить, насколько правильно мы с вами стоим или сидим? Я предлагаю сейчас поднять руки вверх. Если бы было все видно, было бы немножко проще, но сейчас не совсем. Итак, поднять руки вверх и опустить руки, обхватив локти за головой. Получается так, руки сцепленные за локти за головой. Причем голова прямо. И наше тело все натянуто. Такое прямое. Затем возьмите и положите одну руку на живот, а другую тыльной частью ладони на спину. И вы почувствуете, что ваш живот подтянут. Получается? Алексей, тебе придется за всех отдуваться. Так у меня одна рука на животе, другая на спине, как я тебе буду печатать. Включать одновременно за пультом сидеть. Сейчас, подожди, носок сниму, ногой буду. Да, получается. Получается, замечательно. Следующий момент – это дыхание. Дело в том, что голос – это озвученное дыхание, а именно выдох. Ну, а у дыхания, естественно, есть вдох и выдох. Так вот, правильный вдох – это короткий вдох через нос. Итак, рот у нас слегка приоткрыт. Совсем слегка, так что мизинец не проходит сквозь приоткрытый рот. И мы делаем короткий шумный вдох. Словно принюхиваемся, чем пахнет. Те, кто знаком с дыхательной гимнастикой Стрельниковой, им очень хорошо знаком вот этот вдох, короткий вдох. Словно вы принюхиваетесь к запахам, исходящим из кухни. Так вот, вот этого вдоха вполне достаточно на продолжительный, спокойный выдох, если вы это делаете правильно. Теперь разберем с вами выдох. Вот здесь, прежде чем мы будем говорить про выдох, я хочу сказать, что вы все знаете, что наш язык, он образный язык, и вообще мы привыкли мыслить образами, разговаривать образами. И вот здесь вот я хочу дать вам следующие два образа. Вот правильное дыхание – это дыхание туман. Вы наверняка все видели, как расстилается по земле туман. Он растекается клубами, обволакивая все, что встречается на его пути. И травинки, попадая в область действия тумана, они остаются совершенно неподвижными. И есть другой вариант выдоха. Это дыхание ветерок. Когда травинки, попадая вот под такой тип дыхания, они начинают колебаться. Еще это можно проверить горящей свечой. Когда вы горящую свечу подносите к рту на расстоянии примерно 20 сантиметров, то при правильном выдохе свеча остается неподвижной. Если выдох форсированный, то свеча начинает, пламя свечи начинает колебаться. Итак, для того, чтобы нам с вами проверить без всякой свечи, насколько правильное у нас дыхание, мы с вами подставляем открытую ладонь на расстоянии 20 сантиметров от своего рта и, сделав короткий вдох, начинаем спокойно выдыхать из себя воздух, ощущая открытой ладонью тепло своего дыхания. Если вы чувствуете тепло своего дыхания, это значит, что ваш выдох правильный. Если же вы чувствуете прохладу, дыхание ветерок, это значит, что вам нужно успокоить свое дыхание, и тогда вы, ваше дыхание будет правильным, спокойным. При этом не нужно сдерживать свое дыхание, оно должно спокойно, свободно выходить. Такое ощущение складывается, что мы и не дышим, мы вообще ничего не делаем, оно все само. Сделать несколько раз, и я прошу в чате, я вот сейчас открыл чат, отписываться. То, что чувствует, то, ну, знаешь, на что жалуется? Что вот видеокамеру у тебя есть, мог бы включить, и когда пример рассказывал, мог бы показать, как это все делается, так бы было нагляднее. Потому что один раз лучше увидеть, чем 1000 раз услышать. А, ну, хорошо, сейчас мы это сделаем. Так. Видно, да? Да. Да все очень просто. На самом деле, просто подставляете ладонь ко рту. Я не думаю, что мое изображение что-то вам добавит. И спокойно выдыхаете из себя. Ну, чуть боком можешь повернуть, чтобы было видно расстояние. Ну. Покажи. Во, вот так хорошо, да. Вот примерно так. Вот все наглядно, все замечательно. Так, хорошо. Теперь следующее задание. Это то же самое, только на выдохе. Уже ладонь можно не подставлять. Но если вы не почувствовали тепло, то можно для контроля продолжать работать с ладонью, но на выдохе вы уже включаете звук. И это будет выглядеть примерно таким образом. Делаем короткий вдох, и на выдохе включается звук. Просто включается звук. Причем вы не должны думать, какой это звук, какой там, не дай бог, тональности, кто разбирает, кто владеет некоторой музыкальной грамотой, да, вот, или еще какой там октавы, просто пусть рождается такой звук, какой будет рождаться. Вы не включаете свой контроль, позволяете звуку выходить таким, какой он будет выходить из вас. Итак. Если будут слышаться какие-то хрипы, бульки и посторонние звуки, вы не обращаете на них внимания, продолжаете звучать дальше. Просто это какие-то помехи на пути вашей воздушной струи. Обычно, когда мы достаем шланги после зимнего хранения и выполняем первый весенний полив этими шлангами, то порой из шлангов начинает вылетать все, что присохло за зиму на стенке шлангов. Вот примерно такая же ситуация у нас и с голосом. Когда мы звучим, то все, что мешает нам на пути движения нашего воздуха, дыхания, оно тоже начинает выходить в виде посторонних звуков. Итак, еще раз продолжаем. Стараемся, чтобы звук шел равномерно, ровно на одной тональности. И опять при звучании смотрим в живот. Стараемся, чтобы звук шел в пол. И вот у некоторых звук улетает вверх. Для того, чтобы проконтролировать, что звук идет вниз, в пол, мы прямо даже можем так и пропеть это слово «пол». Пол. Чат молчит. Видимо, люди практикуются. Практикуют по полной. Вот тут петь можно и молча. В чате написано. Веселый у нас чат. Вот. Я прошу сейчас еще 1-2 раза выполнить и запомнить свой звук. Запомнить. Дело в том, что для того, чтобы настроить свой голос, нам необходимо настроить свой слух. То есть научиться слушать и слышать себя. Вот это очень важно. Итак, пожалуйста, самостоятельно 1-2 раза выполните, слушая себя и запоминая свое звучание. И смотрим в живот. Хорошо. Следующее задание. Мы сейчас с вами выполним звук, произнесем звук, который совершенно не требует никаких усилий. И этот звук, он походит на стон. Что такое стон и в каком случае человек воспроизводит этот стон? Ну, как правило, это тогда, когда силы человека очень слабы. Это или в состоянии болезни, или когда человек ранен, или когда у него подавленное душевное состояние. Говорят, стон раненого слышен за многие версты. Так писалось в различных исторических книгах. Ну, я не был на поле брани, но вот, имея определенную практику, я, в общем-то, соглашусь с этим утверждением. Дело в том, что такое стон? Стон – это тот самый звук, который позволяя сбрасывать напряжение, успокаивает боль. И некоторые люди совершенно непроизвольно начинают стонать, когда они больны. Потому что стон, он на самом деле успокаивает. Итак, вот для того, чтобы произнести этот звук, нам необходимо соблюсти еще следующие условия. Дело в том, что у нас есть вербальная речь и есть невербальная речь, то есть язык нашего тела. И вот когда наша вербальная речь, она вступает в противоречие с невербальной речью, ну, представьте себе, стоит молодой человек, весь такой сильный, здоровый, в бойцовской стойке и начинает стонать, то это далеко не правдоподобно. То есть нам необходимо войти вот в это состояние, как будто силы нас покинули. И мы в этом состоянии произносим вот этот звук, стон. Произносим, просто не мешаю. Я думаю, что уже буквально все радио стонет. Нет, радио не стонет. Стонут те, кто слушает. Ну, хорошо. Я имею в виду. И вот посмотрите, сейчас дело в том, что стон – это такой падающий звук, как бы сверху вниз. И вот когда вы доходите до низу, до нижнего звучания, необходимо этот нижний звук протянуть чуть подольше. Послушайте, как это будет выглядеть. То есть нижний звук чуть протянуть дольше. Еще раз. И когда вы будете звучать, запомните, пожалуйста, вот этот звук внизу стона. Хорошо. А теперь вернемся к предыдущему упражнению, чтобы вспомнить, когда мы воспроизводили звук на выдохе. Мы сейчас еще 2-3 раза выполним вот это звучание на выдохе и снова прислушаемся к этому звуку своему и запомним его звучание. То есть звук на выдохе. Я думаю, что выполнили. Так, и мне хотелось бы узнать, скажите, пожалуйста, вот этот звук на выдохе и звучание стона внизу, они похожи друг на друга или нет? Напишите свои ощущения, впечатления и мысли по этому вопросу. Так, здесь я не вижу ответа. У меня вот возможность есть только следить за чатом на сайте Славянского народного радио, а вот в Ютубе я не вижу. Но в Ютубе я смотрю, здесь пока ответов на твой вопрос нет. Ну хорошо, давай тогда сами от себя, как будто бы это вопросы ты задаешь, а я как будто бы из зала отвечаю. Итак, ты вопрос задал какой? Схожи или не схожи, когда стон и когда на выдохе? Да, причем нижний звук во время нижний стона. Ну, мне показалось, что что-то общее есть. Да, именно эти два звука, они похожи, то есть они один в один. Что на самом деле, я даже могу сейчас продемонстрировать это на своем звучании, а вы можете послушать. Итак, Звук на выдохе. Теперь стон внизу. То есть я думаю, что, наверное, вы услышали, да, что они сливаются. На самом деле, что мы с вами делали? Мы с вами сейчас определяли свой личный природный тон. То есть это тот самый звук, на воспроизведение которого мы с вами не затрачиваем никаких усилий. Его еще называют примарный тон. Прима – первый. Или это ключевая нота, на которой мы с вами звучим. Или еще один образ – это первая струна. Так вот, когда мы с вами настраиваем гитару, мы настраиваем гитару по первой струне. А как же мы настраиваем первую струну? Первую струну мы настраиваем с вами по камертону. Что же является камертоном у нас? Вот если посмотреть внутрь себя, так сказать, и прислушаться к своему состоянию после выполнения вот этих всех неинтересных упражнений, на первый взгляд, то можно... Вот, Алексей, ты можешь... Вот сейчас я понимаю, что тебе, наверное, трудно за всех отдуваться. Вот, и отдуюсь. Говори. Вот что ты ощутил внутри себя, выполняя вот эти все задания? Ну, разные ощущения. Разные. Где-то что-то пробуждалось, где-то что-то открывалось, где-то что-то наполнялось. А вот есть ли такое, что вот внутри тебя ты ощущаешь покой, умиротворение, вот, словно ты находишься, как говорят, здесь и сейчас? Если, да, свой тон поймал, то в этом случае как раз это и происходит. Да, и вот это как раз и является камертоном, по которому мы можем настраивать свой природный или примарный тон. Ну, судя по тому, как реагирует чат, это не совсем дальше интересно вот эту практику продолжать, потому что нет обратной связи. Со мной держи связь. Алло, Смольный. Да, я здесь. Я зимний. Вот. Давай с тобой связь будем держать. И практику продолжать? Ну, мы можем просто эту практику пройти, людям рассказать и примерно описать то, что вот мы чувствуем с тобой. А дальше те, кто нас... Там же еще запись будет. Те, кто нас слушает в записи, они будут слушать и наслаждаться своими какими-то наработками. Скажут: ух ты, какой я тут прям шаляпин, оказывается. Ну, до шаляпина, наверное, мы с вами сегодня не дойдем. Да ну, не скажи, у нас народ толковый, способный. Услышать себя и почувствовать себя – это вот то самое главное, что необходимо каждому человеку. То есть научиться слушать, слышать себя, чувствовать себя и как бы в отношении голоса сказать, говорить своим голосом вот таким образом. И тогда… Когда человек говорит не своим голосом, он воспринимается совершенно неадекватно. Примеры я уже приводил. А также вот, чувствуется какая-то фальшь в звучании. И с этим человеком... Ну, вот если это деловой... встречаются два деловых человека, и когда один звучит фальшиво, то почему-то не хочется... дальше продолжать строить с этим человеком отношения. Ну да, если он еще вот так вот начинает говорить, да, то товарищ, идите отсюда, да, сразу хочу сказать. А не то у меня что-то кулак зачесался, и нога начала подергиваться в судорогах. Да, она иногда непроизвольно разгибается. Да, есть такое дело. Вот. Следующая серия – это ударное упражнение. Ну, ударное, то есть постукивание. Вот это хорошо, это правильно, это наше. Для того, чтобы немножко прочистить свои регистры верхние и размять свой артикуляционный аппарат. И поэтому следующее упражнение, которое можно попробовать, это просто произнесение звука «А» с постукиванием двумя пальцами себе по лобным пазухам. Примерно так вот. Да-да-да. Следующее. Это наши гайморовые пазухи. То же самое, произнося звук «А», мы простукиваем по гайморовым пазухам. Дело в том, что наш верхний регистр – это как раз и есть наши лобные и гайморовые пазухи, или верхний резонатор. То есть, что резонирует у нас? Это полости. Полости. То есть, если, допустим, взять акустическую гитару и взять электрогитару, которая не подключена, так сказать, к усилителю, то акустическая гитара, она будет извлекать такой объемный звук, полный звук, а электрогитара, она будет просто такой глухой и плоский звук такой. Потому что нечему резонировать, пока она не подключена. Вот. А почему акустическая? Потому что у нее полый барабан. И поэтому вот наш организм, он тоже состоит из полостей, различных полостей. Верхний регистр – это наши лобные гайморовые пазухи. Нижний регистр – это наша грудная клетка. Вот. Но представьте себе, когда звук – это вибрация. И когда эта вибрация проходит по всему телу свободно, а наше тело состоит из, наши органы, различные ткани состоят из полостей, кости, сосуды и так далее, и это все начинает резонировать, то наше звучание, оно превращается в некий оркестр, то есть тембр нашего голоса, окраска нашего голоса становится гораздо богаче. Вот, поэтому наша задача как раз вот эти все регистры свои немножечко разбудить. Вот. Ну а для, так сказать, для того, чтобы размять свой артикуляционный аппарат, следующее – это постукивание по ноздрям во время произнесения звука. А еще лучше произносить звук «М». Следующее – это разминка верхней губы. Следующее – нижняя губа, то же самое. Ж. Звуки, они на самом деле не принципиально, какие звуки вы будете произносить. Так, главное, чтобы эти звуки тянулись. Ну и для того, чтобы наш нижний регистр включить, следующее упражнение это так называемый Тарзан. Вы помните, такая большая обезьяна, которая выходит и начинает стучать себе по груди? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Вот такие вот большие плюшевые обезьянки, да. Мы тоже такими. Да. Ну и для того, чтобы пробудить все, так сказать, свое тело, следующее задание такое. Встать на ноги, приподняться на пятки, приподняться на носки и упасть на пятки с произнесением звука. Ну, это будет примерно, наверное, вот так. Так, ну, на самом деле, вообще, нормальных упражнений у меня во время тренинга нет. В каком плане? Вот таких вот серьезных, которые, может быть, там ожидали. Потому что следующая серия упражнений, это будет уже в мире животных. Вот. Поэтому, когда я попал вот на такой тренинг, я первый день и думал, а куда я попал? А не дураки ли мы? Вообще, занимаемся мы какими-то несерьезными делами и так далее и тому подобное. Вот. То есть, вот то, что я вам сейчас предложил, это только лишь доречевой уровень. Следующий этап идет, это речевой уровень, когда мы учимся произносить сначала слова, потом фразы, а потом уже двигать речь, так сказать. Но это не значит, что мы не умеем произносить вот какие-то слова там и так далее. Учимся вновь говорить. Мы учимся правильно воспроизводить звук, чтобы он у нас проистекал свободно и красиво, будем так говорить. Так вот, как мы обычно определяем результат нашей работы? Мы делаем запись голоса до тренинга и после тренинга, и у человека есть возможность сравнить, насколько отличается голос до и после. И поэтому уже сделать вывод определенный. Вот. Но, к сожалению, пока нет таких приборов, которые могли бы как-то измерить, что ли, вот то внутреннее состояние, насколько изменяется в то внутреннее состояние во время работы у человека. Не только состояние, но и самоощущение себя. Вот здесь пока только лишь один способ, который позволяет вот эти внутренние изменения, так сказать, отследить. Это отзывы участников. Вот. Я думаю, что, наверное, на этом мы закончим, потому что... В мире животных передачу мы заканчиваем, да? Про тарзанов. Пока до скунсов не дошли, то дойдем до скунсов. Если я один это буду делать, это, конечно, будет очень смешно, а тут и так уже... написали, что замучили бедного кота. А если я буду изображать только животных, там будет еще веселее. Нет, ты знаешь, я вот прочитал там в других чатах написано, что да здесь мы здесь делаем, не отвлекай, давай. Я, говорит, жду записи для того, чтобы потом это все проверить уже вот сейчас, говорит, полно народу спит в доме, поэтому будить никого не хочется. Ну, время-то позднее, конечно же. Верно, вот. Да. А я, кстати, слышу, где-то там у меня кто-то в доме, видимо, тоже слушает с какого-то устройства нашу передачу и так поют рядышком. Угу. На первом этаже вот здесь я слышу, да. Ну, раздается. Почему я говорил смотреть в живот? Дело в том, что вот второй центр, энергетический центр наш, который называется зарок, который находится примерно 2 пальца ниже пупка, это на самом деле место силы. Это место, где зарождается... Ну, я... Возможно, там кто-то меня оспорит. Вот. Но это место, где зарождается наша жизненная энергия, место силы. А дело в том, что голос – это озвученная энергия, озвученная сила. И значит, там зарождается голос. Вот обратите внимание, многие говорят «опора на диафрагму». Опора на диафрагму – это тогда, когда касается дыхания. Да, при пении задействован наш дыхательный аппарат. И самая нижняя точка, которая участвует в дыхании – это наша диафрагма. Вот. Но мы сейчас, говоря про живот, говорим про энергетическую составляющую нашего звучания. И вот именно вот той точкой опоры, от которой мы можем оттолкнуться, является вот этот второй центр, это место силы. И когда мы смотрим, то есть опираемся вот именно на свой живот, это дает нам определенную силу. Я думаю, многие из вас знакомы вот с энергетической системой нашей славянской, да, которая включает в себя 9 энергетических центров, 9 вихрей и так далее, которые состоят, по крайней мере, вот из 3 царств. Это нижние 3 центра – серебряное царство, средние 3 центра – это медное царство, и верхние 3 центра – это золотое царство. Мы не будем сейчас рассматривать, почему серебряное, медное, золотое. Когда я впервые услышал про это, мне сначала показалось, что за сказки такие, какие-то царства и так далее. Но когда я начал рассматривать этот вопрос более углубленно, то вот такая связь появилась. Что такое царство? И вообще, кто такой царь? Царь – это тот, кто правит, тот, кто управляет. То есть внутри нас 3 центра управления. 3 центра управления. И вот нижний центр, так сказать, серебряное царство, это то, что отвечает за нашу жизнедеятельность, жизнедеятельность нашего тела. То есть это то место, где у нас находятся органы деторождения, где зарождается жизнь, вынашивается жизнь, откуда воспроизводится жизнь. А живот – это тот наш котел, благодаря которому мы вырабатываем энергию для жизни и где живут, так сказать, наши инстинкты самосохранения. Так вот, представьте себе, ну, средний центр – это отвечает за наши чувства, и верхний центр отвечает за управление, за осознание, то есть наши мысли, наша ментальность. И вот представьте себе, что так, значит, вот еще одно понимание, что такое природный голос. То есть вот представьте себе, вы начинаете звучать из живота, голос зарождается в животе. И вот он проистекая из живота, проходит через ваш сердечный центр, окрашиваясь вашими чувствами, вашими эмоциями, вашим отношением к чему-либо или к кому-либо. Далее, проистекая через ваш верхний центр, он окрашивается вашей ментальностью, вашими намерениями. Ведь когда вы встречаетесь с человеком и разговариваете с ним, вы наверняка чувствуете, а что он от вас хочет. То есть, вот представьте себе, когда он свободно проистекает через вас, он выражает и отражает все ваше существо, все ваше естество, всю вашу индивидуальность. Если этот голос проявляется вовне. Но бывает так, что мы с вами звучим, у нас еле слышно. То есть мы скрыты, мы спрятались, мы закрыты, мы не показываем себя, мы не выражаем себя. Вот еще одно из пониманий, что такое природный голос. То есть он выражает природу вашу. Или выражает то, насколько эта природа зажата и заблокирована. Ну, еще хотелось бы отметить следующее, что голос – это мощный гармонизирующий инструмент. Когда-то я выписывал журналы «Юный техник». И в этих журналах я помню следующее, что существовал такой метод, как вибрационная сборка. То есть в замкнутом пространстве находились различные детали, и вот каждая деталь имела только лишь свое уникальное посадочное место, только лишь одно. Другое место это было не ее, чужое. И вот в этом замкнутом пространстве начиналась вибрация. И вот в этом хаотичном движении детальки попадали в различные посадочные места. Если деталь попала в свое место, все, она уже оставалась там, ее не выбрасывала. И вот постепенно каждая деталь занимала свое место. То есть все становилось на свои места. Вот так же и у нас. Когда звук свободно проистекает по нашему телу, он тоже все ставит на свои места. Это такой своеобразный внутренний вибрационный массаж, звуковой массаж. И я помню свои ощущения после тренинга, когда я сам участвовал. А это было поразительно для меня, потому что вот я раньше не обращал даже на это внимания. Мне хотелось говорить, и я даже не осознавал, почему. Потом, когда я оглянулся назад, я вдруг осознал, что я в тот момент походил на обезьяну, которой вживили электрод в центр удовольствия и показали кнопку, на которую нажимать. Вот примерно то же самое происходило со мной. И я заметил, что люди, у которых хороший свободный голос, они очень разговорчивы. И это все понятно, потому что они на физическом плане ощущают приятные вот эти ощущения, вибрации. И им хочется, чтобы они продолжались и продолжались. Поэтому вот некоторых буквально со сцены не выгонишь. Вот. Ну и еще такой интересный момент. Говорят, что Творец сотворял этот мир звуком. И вот я задался вопрос, а почему же я ничего не творю? Я вроде бы тоже звучу, все говорю. И мне встретилась, как ответом на мой вопрос, встретилась такая информация. Ученые проводили такой эксперимент. Они брали лист металла, делали такой, ну, слегка изгибали как концы, получалась такая слегка изогнутая чаша, в которую они насыпали сыпучую массу, или это была жидкая такая масса, и к этому листу были подведены два провода, через которые подавался звук. И при разных звуках эта сыпучая или жидкая масса, она, в общем, из этой массы... Ну, выстраивались различные геометрические фигуры. Не только геометрические фигуры, там в том числе и которые походили даже на каких-то, как там описывалось, может быть, даже животных и так далее. То есть эта масса держала форму. И эта форма держалась, пока держалось звучание. Звучание заканчивалось, и форма рассыпалась. То есть, видимо, есть что-то здесь, рациональное зерно. Дело в том, что же мы можем творить с помощью своего звучания? Ну, ведь Творец сотворял звуком мир. Ну, а мы все знаем, что мир – это не только то, что нас окружает, это состояние без войны, это еще и наше внутреннее состояние, мир внутри нас. То есть мы можем с помощью своего звучания творить свой внутренний мир, или радостный, яркий, красивый, или же наоборот, тревожный и так далее. Ну, я думаю, что тревожный мир – это в том случае, когда мы не владеем собой и не владу с собой, и не можем управлять и своим звучанием, и своим состоянием. Вот. Ну, а также мне очень понравилась следующая информация, которую рассказывал Шимшук Владимир Алексеевич. Он у меня много раз выступал на нашем радио. Он говорил, что раньше существовали звуковые войны. То есть не требовалось на самом деле убивать противника, достаточно было его подавить. И вот животные, когда они встречаются, в схватке, прежде чем пустить рога и копыта в ход, они включают рык. И если это неубедительно для противника, только тогда идут в ход рога и копыта. Но зачастую достаточно одного звучания. Так вот, как же он подтверждает свои слова? Например, такое слово, как солдат. Солодать. Но само слово война, где есть корень вой или поле брани. Вот такие интересные вещи на самом деле. И, в принципе, встречалась в литературе такая информация, что человек может воспроизводить такой звук, который вызывает в том числе и кровоизлияние через нос, через из ушей и так далее и тому подобное. То есть, видимо, мы можем сотворять с помощью звука не только мир. Так получается. Ну, я думаю, что вот на этом я закончу свое, так сказать, сообщение и практическую часть. И можно перейти к вопросам. Тем более я в чате вижу знакомые... Некоторые знакомые... имена, да? Не только имена, но и реплики, типа га-га-го-го-га-гу-гэ. Ага, понятненько, понятненько. Ну что ж, давай тогда будем переходить к вопросам, ответам и к репликам, которые поступали в чатах нового и старого сайта Народного славянского радио, а также на канале YouTube Народного славянского радио. Напоминаю, что теперь найти наш канал YouTube очень и очень просто. Пишите youtube.com/ как по-разному кто называет, и пишите «Славрадио» одним словом. «Славрадио». Все, и вы уже на канале YouTube. Ну, а также, если вы хотите попасть на наш чат, новыйславрадио.орг, тоже все очень просто, славянское радио. Итак, маленькая отбивочка, а потом мы с тобой за все ответим. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей сейчас на наших листочках отрывных еще пока 12 октября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 22-й день месяца божественного начала, 7526-го лета. Голос как инструмент, дарованный нам природой. И вот почему именно природой, а может быть и не только природой, а еще и теми, кто эту природу создавал, а может быть и мы сами когда-то ее создавали, значит, видимо, подарили сами себе Ох, какие мы щедрые самим себе дарить подарки. И Владимир Шоумихин с нами первую часть отстрелялся, как по нотам все рассказал, дал нам практику, теперь пользуйтесь практикой. Хорошая, кстати, практика, она перекликается с очень многими другими направлениями, как целебными, так и развивающимися. Развивающими, в том числе вот здесь бутыйка, и упоминался и восточные практики, и славянские практики, дыхание различные, вот то, что применяется в казачьем спасе, например, также певческие стандартные практики, которые те люди, которые занимались пением и в хоре пели, там такие основы тоже даются, ну, есть некоторые, конечно, отличия, там академическое пение или не академическое, природное все-таки от академического несколько отличается, но так или иначе с этим, я думаю, что кое-кто да, был связан и узнал что-то родное, где-то там на сердце защемило, сказал, эх, хорошие были времена. Ну, а теперь мы переходим с вами уже к вопросам, которые к нам поступили, и я приступаю к их зачитыванию. Итак, вопрос эфир от Владимира Заметича. Всем здравия. Почему про командный голос забыли? Это очень важный тип голоса. Тут нужно и мозгами работать, и чтобы слушали и подчинялись. Вот как это развивать? Владимир, напоминаю, мы сегодня не про физику, не про геометрию и даже не про астрологию и астрономию. Мы сегодня про голос говорим. Итак, все-таки командный голос. Он каким-то образом природный или все-таки это так в училищах вырабатывается после долгого бытия? Ну, дело в том, чтобы командный голос был, необходимо быть командиром. А именно, неважно, а точнее будем так говорить, для того, чтобы голос был громким, сильным, не нужно напрягаться, не нужно напрягать свои мышцы. Для этого важно именно ощущать... То есть, посмотрите, для того, чтобы управлять своим голосом, нужно просто входить в нужный образ. Если вы, допустим, не являетесь командиром, а вот хочется иметь командный голос, то нужно просто входить в этот образ. У нас есть такая практика, как пафосная речь. Пафосная речь – это речь, для которой вот, ну, можно выделить три характерных признака. Это высота, это широта и это сила. Ну, ярким примером этой пафосной речи является Юрий Левитан, когда он делал сообщение по радио, допустим, о начале войны, об окончании войны и вообще текущее сообщение. Представьте себе, какую работу совершал этот голос, его голос. Ведь когда он вещал на всю страну. То есть, когда он говорил в микрофон, он ярко представлял, что он своим голосом накрывает всю нашу необъятную родину. И что он делал этим голосом? Он поднимал народ на борьбу. И недаром Гитлер, ну, по крайней мере, такую информацию я читал в интернете, когда стоял под Москвой, он дал приказ своим генералам в первую очередь взять живым в плен Юрия Левитана, а потом уже Сталина и остальных генералов. Потому что Гитлер хотел, чтобы именно этим голосом озвучивались победы германской армии. Он прекрасно понимал, что значит этот голос для нашей страны. Хотя, в принципе, Юрий Левитан, он не был командиром. Но именно он за всех командиров делал то, что он поднимал всю страну на борьбу с врагом. Вот. Угу. Ну, я не знаю, такой версии я не слышал, честно говоря. Я слышал другую версию о том, что Гитлер считал Левитана личным врагом. То есть у него были личные враги, и вот один из них как раз был Левитан. Казалось бы, какой там щупленький очкарик, как ты его назвал, и личный враг такой фигуры, как Гитлер, но несопоставимые фигуры на шахматной доске, да, как пешка и ферзь, к примеру. Ну, вот так вот, такая вот маленькая застенчивая фигурка, и вдруг личный враг вот того, кто руководил вражескими, да как он там, не Германия, а всей Европой, по сути, он руководил, потому что его подчинение вся Европа была. Да, да. Все правильно. Когда Гитлер не смог взять Москву, то в этом случае Левитан стал его личным врагом, потому что вот уже стал недосягаем. Так сказать. И он на самом деле был недосягаем, потому что Юрия Левитана очень хорошо охраняли, судя опять по той же информации, и даже он был, он свои некоторые вещания вел уже из Свердловской области. Ну, вот такая информация, по крайней мере. Так, следующий вопрос у нас от Оксаны. Вот я не знаю, прочитать просто обычным голосом и интонацией, или прочитать так, как вот можно прочитать, как написано. Вот побьет меня Оксана или нет? Ну ладно, попробую. Я от рождения картавлю. Логопеды в свое время опустили руки, обозвав мою проблему наследственной. Может мне пение помочь? Дело в том, что это логопедическая проблема. На самом деле, я так по секрету скажу, что говорят, у меня тоже есть какая-то картавинка небольшая. Вот. На самом деле, здесь уже, ну, по крайней мере, я в своей работе такими вопросами помочь уже не могу. Так как это на самом деле проблема логопеда. Точнее, не проблема, а, так сказать, область логопедическая. И это связано с какими-то, может быть, с какими-то дефектами нашего вот, артикуляционного аппарата. Вот. Поэтому если это вас не сильно смущает, не сильно мешает вам жить, то, в принципе, живите спокойно, живите свободно. Что-либо сказать по этому поводу, чем-то помочь, каким-то советом я не смогу. Ну и зря. А я знаю, что есть люди, которые, вот лично общаясь со мной, были такие случаи, когда человек картавил с детства. И картавил он не потому, что у него была проблема именно аппарата речевого, а просто потому, что так говорил кто-то из его родственников, который постоянно с ним сидел, и он как Маугли это в себя впитал. И потом наступил такой интересный момент, когда он стал взрослым, он говорил, и вдруг он захотел быть артистом. Он пришел поступать, и таких случаев огромное количество, кстати, и с акцентом, неправильной акцентировкой, неправильный говор и так далее. Вот он, заикание то же самое. И вот пришел, когда поступать в театральное училище, ему сказали, с такой дикцией, с таким произношением и с такой картавостью мы вас взять не можем. Вот приходите в следующий год, если, конечно, вы осилите, вот, пожалуйста, поступайте, но только исправьте этот дефект. Он говорит, да вот со мной и логопеды занимаете, и это, и занимаете, и ничего не получается. Он говорит, ну тогда вы артистом не будете. Ну и ничего подобного. Он взял кое-что, во что зажал, вот, всю волю в кулак, и нормально поступил. Поступил на следующий год, и с тех пор не картавит, и все хорошо. Здесь вопрос в другом. Есть ли желание и необходимость у человека? Ну вот меня сейчас там бьют в чате за то, что я так пошутил. Угу. Вот. А я такой анекдот вспоминаю, детский. Он немножко пошловатым взрослым кажется. Дети смеются и не понимают, о чем речь. Вот давайте сейчас представим, что мы дети и много еще не знаем. Идут ребята и зовут маленького мальчика с собой на рыбалку. «Петька, Петька, пойдем на рыбалку». Он: «Сейчас, секундочку, я пойду папу спасу». Приходит обратно такой: «Не, ребята, я на рыбалку не пойду, мой папа ебло сломал». Вот. Взрослые воспринимают, смеются по-своему. Дети воспринимают, смеются по-своему, если рассказывать так. Но суть в том, что я знаю таких маленьких вот мальчиков и девочек, которые и «ры» говорят, и «э» говорят в детстве. А потом как-то так выстраивается все, они просто начинают осознанно подходить к вопросу произношения, и многое-многое меняется. Ну, то же самое и с заиканием, кстати, о птичках. Ладненько, идем дальше. Нет, и, конечно, если там пол языка отрезано, и все зубы выбиты, ну, что-то, и нос там, например, уже внутрь ушел. Такие люди тоже встречаются. Вот у меня знакомый есть в драке, пострадал очень сильно. И перегородка вообще снесена. Но, говорит он, с трудом, и тут только хирургическая операция поможет. Это понятно. Так, идем дальше. Вопрос, эфир. Так, это мы зачитали. Угу. В Русь ведическая. Вопрос, эфир. В Тюмени сколько, где и почем? Это к тебе вопрос. Ну, типа в Тюмени это все, да, происходит. Видимо, он там рядышком где-то находится, а может, в самой Тюмени. Сколько, где и почем? Сколько, я так предполагаю, что это по деньгам стоит, в каком месте и почем? Или сколько раз, наверное? А сколько раз, где, в каком месте и почем, сколько денег? Наверное, так. Так, ну, все верно. Тренинги я провожу... То есть я живу в Тюмени, и тренинги провожу в Тюмени, хотя по приглашениям, когда организовываю группы, я выезжаю и в другие города. Вот. Ну, адрес. Просто-напросто, если интересно, вот мой телефон Алексей может вам дать при вашем запросе. И мы просто свяжемся. Дело в том, что я провожу в разных местах, в зависимости от количества людей. Но больше 10 я группу не собираю, потому что работа идет индивидуально-групповая. И чтобы у меня была возможность каждому уделить внимание, группа больше 10 человек быть не может. Вот. Ну, по стоимости тренинг стоит 9 тысяч. Это 16 часов. Работы 2 дня по 8 часов или 4 вечера по 4 часа. Угу. Так, идем дальше. Всем здравия. Вопрос от Евгения из Челябинска. Владимир, расскажи, что вкладывается в понятие «природный голос»? Угу. Ну, я повторю. Вначале я говорил про это. Природный голос – это состояние, когда голос является продолжением вашего «я». То есть, когда вы совершенно не думаете, как произнести, какую интонацию включить и так далее, а просто голос, он отражает ваше естественное состояние, которое вот в данный момент у вас находится, и то, что вы чувствуете вот в этот момент, какой посыл вы имеете в этом случае, мысленный посыл, чувственный посыл, ну, то есть отражает всю вашу индивидуальность на самом, вот в данный момент, всю вашу, ну, как сказать-то, то есть голос же это средство самовыражения, то есть. И в этом случае здесь очень важно такое качество, как искренность. Важно быть искренним. И это слышится в звучании. А именно слышится по интонации. Не знаю, насколько я смог ответить. Ну, насколько смог отметить, наверное, мы предоставим ответить нашему слушателю. А пока пойдем дальше. Олег из Боброва. Реплика в эфир. Нет, как говорят, талантов в кавычках от Бога. Есть наработки прошлых жизней. Поэтому любое проявление сверхспособности имеет подкладку из многочисленных трудов самой сущности человека в прошлых жизнях. Из ничего талант не появляется только потому, что так захотели боги. Вот так вот. Согласен, не согласен? Да, в общем, очень хорошо сказано. А мне кажется, по-всякому бывает. Вот так вот живет такой человек себе, скромненький, вообще бесталантный, которых называют такие люди. Бесталантный вообще, вот нет таланта, ни на что не способен. Так, серый элемент общества. И вдруг ни с того ни с сего в один день как будто так что-то щелк, и включается в него такое, что все говорят, ну как же мы раньше-то этого не замечали. Ну вот это да. По-разному бывает. И непонятно, так захотели боги что, чтобы не было талантов, или чтобы проявились таланты, или что? Вот тоже мне не очень понятно здесь. На самом деле, тоже такая реплика очень длинная, и так не сразу уследишь ход мысли. Я просто хочу сказать следующее вот по этой реплике, и не только по этой реплике, что нету людей совершенно без талантов каких-либо. Каждый по-своему и талантлив, и уникален. Вот. И когда ко мне приходят люди, которые говорят, что у них нет голоса, нет слуха, нет таланта, то мне приходится их несколько разочаровать в том плане, что, оказывается, есть и то, и другое, и осталось только почувствовать, в чем же его талант? Вот. Я с тобой согласен. Вот часто бывает так, что куда-нибудь приглашают о чем-нибудь поговорить, и так, если есть свободное время, спрашиваю: ну кто здесь у нас есть, у кого медведь с слоном по ушам потанцевали? Ну, человек так несколько встает, говорю: пойдемте, через полчаса петь начнете. Они: да ладно, не может такого быть. Я, конечно, говорю, что Каруза я вам не обещаю, Шаляпину тоже. Монсеррат Кабали из вас не сделаю сразу, но интонировать начнете сразу. И вот становимся в круг, дальше я практику даю, и через буквально там час, ну, может, полчаса, час, люди начинают интонировать и говорят: да ладно, такого быть не может. Чтобы я интонировал, и потом, мало того, они не просто каждый интонирует по-своему, они начинают друг друга слышать, и получается некий такой ансамбль, когда они начинают владеть своим голосом буквально вот через какое-то небольшое время. И говорят, какие-то чудеса проходят. Никаких чудес. Это осознанный ведический подход к вашему телу, к вашей природе, к тому, кто вы есть на самом деле. Осознанность. Осознанность, только это позволяет человеку себя проявить. Если человек безосознанно живет, бессознательно, то в этом случае что-то не делай с ним, он будет в лучшем случае мишка, которого надрессировали. И тогда, да, те таланты, которые в мишке проявлены от рождения, вот они применяются для того, чтобы он крутил педали, ездил на самокате или еще что-то делал. А больше он ничего не сделает. Он может быть удивительно талантливый медведь с точки зрения катания на велосипеде, но он так и останется медведем. А человек все-таки это несколько повыше, побольше. И всему можно научиться, лишь бы было желание, понимание и осмысление сознания. Идем дальше. Владимир, да, хочешь сказать, что... Поэтому да. Еще сказать. Дело в том, что важно себе разрешить это. Некоторые просто даже не разрешают. Дело в том, что вот один пример расскажу. Когда ко мне пришла пожилая женщина, я обычно спрашиваю, каков у вас запрос? Зачем пришли, что хотите получить? Она говорит: хочу петь. Я так пожимаю плечами, говорю: ну а в чем дело, почему не поете? Ну, не знаю, мне в первом классе сказали: не пой, вот я и не пою. Ну, народ поулыбался, посмеялся. А после того, как закончился первый день, у меня всегда в голове крутится то, что было в течение дня. И я вдруг вот вспомнил эту женщину и задумался над ее словами. И я понял трагедию этой женщины. Ей в первом классе запретили петь. И она так и осталась в первом классе до сих пор. И она запрещает себе не только петь, а запрещает себе делать то, что она хочет, то есть быть самой собой. И это страшно, прожить жизнь и запрещать себе жить так, как ты хочешь. Вот это одна из причин, почему люди и не поют, и не живут на самом деле. Да, я с тобой согласен. Это трагедия страшная, когда человек не владеет тем, чем он пользуется практически каждый день. Это жутко. Кстати, трагедия — это песня Козлов, один из переводов. Ладно, идем дальше. Владимир, реплика в эфир. Смею заметить, что важна в голосе не только красота и громкость, но и дикция. А то бывает, что говорят что-то громко и красиво, но дикция отвратная. Мозг напрягается различать и осмысливать. Да, так слушай, опера написала. И потом все стоит так. Че он там пел? Да. Но на самом деле голос и дикция – это не совсем одно и то же. Голос – это то, что звуки издает, а дикция – это несколько другое. Можно дикцию использовать еще и говоря не поючи, никак не поя, да? Не исполняя музыкальные произведения. Да, ну что скажешь? На самом деле голос и дикция – это не одно и то же. Вот. Хотя очень часто вот такая нечеткая дикция – это просто лень человеческая. Это один момент. Ну и второй момент – это просто неуважение к своим собеседникам. Но здесь есть еще такой момент. Вот дело в том, что голос, то есть сама манера звучания – и манера речи – это привычка. И вот эту привычку, если она неправильная, ее необходимо сломать. А привычка – это… Ну, по поводу привычки у меня есть такой анекдот, который очень хорошо объясняет, что же такое привычка. Мужики едут на вахтовом автобусе в лес на работу. Дорога такая не близкая. И чтобы как-то скоротать время, они сидят и режутся в карты. И вдруг видят, водитель вместе с ними сидит и тоже отбивается, и автобус едет. Они плечами пожимают и спрашивают: слушай, как это так? Ты здесь, а автобус едет. А чё? Я кирпич на газ положил, куда он из колеи-то денется? Ну, то есть да. Привычка – это колея. Мы вроде бы хотим из нее выйти, а она нас стаскивает обратно. И для того, чтобы наработать новую колею, новую правильную уже привычку, тут требуется достаточно такая массированная работа, будем говорить. Вот. Хорошо, какие-то есть песни, где там сочетается и дикция, и голос. Браур, фигура, браура, всем браур, фигура, браура, всем так. И так далее. Да? Как Риозу даст фигура. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Русь Ведическая, вопрос в эфир. Как дома практиковаться? Есть методика? Вопрос, что человек хочет получить в результате этой практики. То есть просто читать стихи, петь песни или еще какие-то другие запросы. Ну, в общем, так, наверное, в зависимости от того, что ты хочешь получить, такая практика должна быть подобрана. Просто так, наверное, вот на такие вопросы я всегда, вот лично я так отвечаю, ты можешь брать на вооружение, можешь не брать. Вот. А есть ли такая методика? Я всегда отвечаю, да, есть. А вот что там за методика? Нас же не спросили конкретно, методика для какого практикования, что именно вы хотите? Вы хотите быть левитаном, который говорит? Вы хотите быть оперным певцом? Или вы в оперету подадитесь? Может быть, русский народный хотите исполнить? А может, вы хотите природным голосом попеть? А может, вы хотите там еще что-то? Я же не знаю. Поэтому методики обязательно есть. Ну, это вот на самом деле вопрос, который в радиоэфире трудно так вот разложить. Мы же не можем из эфира притянуть методичку и сказать: «На, держи, дорогой». Указать, если только, например, на какие-то методики, ну, тут можно. Но, во всяком случае, вот Владимир говорит, что обучает. Приходите. Идем дальше. Олег из Боброва. Вопрос в эфир. А где в интернете можно подробно ознакомиться с вашей методикой? Вот, уже более по существу правильно, мне кажется, поставлен вопрос. Где можно почитать литературу по данной методике? Благодарю. Вот, смотрите, учитесь, как Олег правильно расставил. Тут просто, а есть ли методика? Да, есть. А тут уже конкретно. Владимир, отдувайся. Ну, я работаю и занимаюсь по методике Багрунова Владимира Павловича. Это кандидат психологических наук из Питера. И у него уже, ну, в принципе, это имя вы можете набрать в поисковике. Дело в том, что после того, как я сам прошел подобный тренинг, я нашел его методику в его книге, которая, по-моему, называется, если я не ошибаюсь, «Азбуки Веди, глагол добро». Вот как-то вот так. Ну, по крайней мере, вот эти слова я на обложке помню. Вот. То есть запомнить это имя — Багрунов Владимир. В общем, вот такое дело. Что-то я заволновался. Немножко. Что-то да, как-то так не по-детски ты разволновался, время, да, позднее влияет. В общем, методика есть. Я как делал, как-то мне задал вопрос один человек: вот я хочу на радио там диктором быть, да, но у меня есть некоторые дефекты, фикции. Что делать? Голос как-то не поставлен. Находится далеко, не можем встретиться. Ну, так поговорили. А потом я думаю: ну, наверное же, есть методики, ну, в интернете же, ну, куча всего, всякой информации. И методики, наверное, для дикторов есть. На самом деле набрал постановка голоса, диктор, там методики, вот по этим ключевым словам полазил, то там целый видеоряд выложен о том, как правильно делать упражнения там для диктора, как правильно себе сделать голос, там, занизить его, правильную интонацию держать, правильно выговаривать буквы, там кучу различных, я не знаю, этих скороговорок, там «бык тупогуб, тупогубеньки бычок», ну и так далее, там, да, «свинья тупорыла, весь двор перерыла, да нарынь дорыла, три с кораблей лавировали, да не выровировали», и так далее. Сейчас я тоже уже вечер, уже тоже встаю, вылавировали, да. Или там «сподвыпидор», например, да, произносить слово правильно. Вот, так что этого всего огромное количество, как говорится, было бы желание, придут к тебе и знания, за это вам вручается журнал «Хочу все знать». Идем дальше. Магура, реплика. Какой человек, добро струится от него, глубина глаз бездонна. Это от тебе. И это все о нем. Покраснел, нет? Да, да, да, да. Очень. Это ты еще и стыдливый, скромный. Ладно, идем дальше. Вот на что тебя можно ловить. Ольга Прохорова. Разминка для пазухов хороши. Разминки для пазух хороши. Много хороших советов. Благодарю. Вот видишь, сегодня у нас даже с тобой получился практический эфир. Реплика в эфир. Тот, кто хоть раз в жизни с помощью пения получил резонанс слушателей и донес до них свои ощущения, тот будет стремиться к этому всегда. Класс. Согласен? Да, согласен. Потому что когда ты почувствуешь вот эту вибрацию в себе, причем от макушки до пяток, то это на самом деле вот впервые, когда я это на себе вот все ощутил, это хочется вновь и вновь испытывать. Но дело в том, что это же самое испытывают и твои собеседники или слушатели. Ну вот такой момент. А вот когда вот этот резонансный находишь тон, высоту звучащий, ну, звук своего именно, когда все тело начинает вибрировать, это ощущение, конечно, прекрасное. Вот ловите этот звук, ловите это ощущение незабываемое. Так, дальше реплика в эфир от Подсолнуха. Здравия, Владимир. Интересно, как? У меня такое внутреннее ощущение, что форма речи определяет частоту и частоту голоса. Поэтому, потому что, когда я говорю на родном русском языке по отношению к иностранцам, у меня нет перепадов в голосе или возникающих дискомфортов от произношения иностранных слов. Хотя я умею говорить на некоторых иностранных языках без акцента. То есть мне легче материализовать свой природный голос на родном языке, а тем самым, по сути, и самого себя. Благодарю за очень интересный эфир. Вот такой у нас в твою сторону дифферамб прилетел от Подсолнуха. Благодарю. Идем дальше. Олег из Боброва. Реплика в эфир. Дело в том, что мы зажаты с детства в определенные рамки. Ведь в прошлых наших перевоплощениях мы все работы и праздники озвучивали. Все мы умеем петь, и нет никаких чудес. Просто нужно вспомнить. То есть в прошлых жизнях-то нам приходилось самим все петь, да, и плясать, и танцевать. А в этой жизни вот нас зажали, и поэтому до сих пор мы еще не раскрылись. Такие бутончики розовые. Так, дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Владимир. А я так соображаю, что природный голос – это абсолютно у всех людей от рождения, только вот проявить его в полную силу может не каждый в силу психологических причин и из-за блоков, стереотипов. Сознание как результат воздействия современной и искусственной информационной матрицы. А вот можно ли, по твоему мнению, соврать, сказать толково неправду природным голосом? Различишь ли ты по вибрациям, интонации голоса человека и каким-то другим признакам, когда он пытается тебе солгать? Ну, то есть так, голос у человека поставлен, природный, но он обманывает. И можешь ли ты вот услышать у этого человека с поставленным природным голосом, так как музыкант говорит, лажу, то, что он тебя пытается вокруг пальца обвести, что он тебе в уши что-то втирает не то. Ну, бывают наверняка такие артисты, которые играют вот так, так сказать, по-настоящему, что не подкопаешься. Ведь посмотрите, артисты, играя какую-то роль в фильмах, в спектаклях, достаточно правдоподобно выглядят. Вот. Но кроме того, что вы умеете слушать и слышать интонацию, здесь, думаю, что в этом случае необходимо еще и другое что-то подключать. Ну, например, интуицию или умение чувствовать человека чем-то таким необъяснимым пока. Вот. Дело в том, что на самом деле интонация, она отражает очень много. И если это обычный человек, то, в принципе, ложь, она слышится не только в интонации, но ее можно почувствовать и увидеть в его невербалике. То, как он себя держит, как ведут себя его глаза и так далее и тому подобное. То есть вот когда в комплексе ты видишь, внимаешь, слышишь человека, я думаю, что в этом случае ты можешь увидеть, лжет он, старается обмануть, или он искренний человек. То есть, посмотрите, я... Вот сегодня на практике, когда мы стон делали, я обратил внимание на то, чтобы наша вербальная речь и наша невербальная, то есть язык нашего тела, они в единстве работали. Вот. И здесь, в том случае, когда они рассогласованы, это тоже может говорить о том, что человек немножко лукавит или что-то пытается скрыть, или ну, не в себе почему-либо. Ну, вот примерно так. Понятненько, понятненько. Андмар Светлов. Вопрос. Меняется ли голос в зависимости от духовного роста человека? И как он меняется? Благодарю. Хороший вопрос. Меняется. Даже первое определение, которое я давал, что голос – это многомерная составляющая развития личности, как раз и говорит о том, что с развитием личности меняется и его голос на самом деле. Вот. И вот в предыдущем вопросе очень правильно было сказано, что у нас от природы свободные голоса, так сказать. Но со временем появляются различные причины, которые формируют блоки и зажимы. Это причины внутреннего характера, психологические причины. Как правило, это или какие-то страхи, или какие-то запреты. Вот. И наша задача – эти страхи убрать, выявить в себе те запреты, которым мы следуем, и разрешить себе. Вот такой момент. И когда человек вот убирает вот эти все причины и помехи жить свободно, звучать свободно, то это в том числе и продвигает его по своей духовной эволюции. И это обязательно сказывается на качестве звучания человека. И в принципе, вот у меня ВКонтакте есть группа «Мастерская природного голоса», так называется. И там как раз даже по записям голоса до и после это можно увидеть. У меня случаи такие были, когда приходит человек ко мне, у него прекрасный голос, красивый тембр. И он пришел ко мне, и у меня поначалу, страхи не страхи, но было такое, а что я могу ему дать еще больше? Это вот у него прекрасный же голос. И после того, когда я слушаю голос после тренинга, я успокаиваюсь и понимаю, что нет предела совершенству. Потому что по записи и вообще по окончании тренинга я вижу и слышу, насколько стал более глубоким, более объемным, более характерным, что ли, таким голос этого человека. Вот примерно так. Хорошо, хорошо. Ну что ж, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. В заключение у тебя есть возможность пожелать, исходя из темы сегодняшнего нашего эфира, нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио что-то доброе, вечное, хорошее, чтобы душа развернулась, потом свернулась, и кому нужно отдыхать, пошли отдыхать. А кто проснулся, те взбодрило, и пошли трудиться. Пожалуйста. Ну, мне хочется пожелать всем слушателям Славянского народного радио обрести свой настоящий голос. А для этого, что такое настоящий природный голос? Это вот это свободный голос. Это окончание радио и такое волнение. Тут тебе уже написали, не волнуйся, здесь все свои. А мне говорят: Алексей, перестань смеяться. Почему я должен перестать смеяться? Мне прекрасно, прекрасно находиться в компании этого доброго человека, который вот раскрыт прям и светится. И я вот тоже улыбаюсь. Мне... Я же не со зла смеюсь-то, не издеваюсь над кем-то. Все хорошо, Алексей. Мне хочется пожелать, чтобы вы были открыты для жизни, открыты для радости, открыты для общения друг с другом, чтобы вы, общаясь друг с другом, дарили свет, тепло, радость, любовь. И дело в том, что у голоса есть такая особенность. Он правильно поставленный голос, он еще и имеет оздоровительное такое воздействие на человека. Так вот, хочется пожелать вам: звучите на здоровье себе и своим близким, окружающим вас людям. Радости, здоровья и счастья всем. Прекрасные, добрые слова. Добрые, хорошие слова. И присоединяясь к твоим словам, если, конечно, не возражаешь, что скажешь: нет, только мои слова, только я так могу хорошо говорить. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у нас 12 октября 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 22-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета. Голос как инструмент, дарованный нам природой. Вот такой у нас эфир по такой очень... правильной, замечательной теме, автор-сказитель Владимир Шумихин. Низкий поклон тебе, Владимир. Как говорится, будут темы, приходи, не забывай нас, приходи к нам на огонек, посидим, поокаем, раскроем какую-нибудь интересную тему. А в заключение вот мне понравилась реплика от Светланы в чате нового сайта. Был такой прикол: после тренировки звуками позвонила я подруге. Да, так мне пришлось ей объяснять, что я – это я. Она реально мой голос не узнала. Очень знакомая ситуация на самом деле. У меня подобное тоже было. Алексей, а можно еще в конце сказать одну вещь, которая в том числе в анонсе прозвучала? Сделать объявление. Давай, делай. Дело в том, что сегодняшняя передача – это была дань памяти нашему товарищу, по Уральской школе развития психофизической и духовной силы мужчины Братина Алексею Фокину. Одна передача в его память уже прозвучала. Евгений Кочкин-Штоль выступал с темой «Эволюция пары мужчины и женщины» о тандемных тренировках на тренажере «Правило». Дело в том, что Алексеем мы вместе начинали тренироваться на тренажере, обучаясь у Евгения Кочкина. И дело в том, что вот 10 сентября он погиб. Так получилось, что 13 сентября я пришел с прощания с Алексеем, и мне тут звонят и сообщают, что у меня внучка родилась. А я подумал: вот тем и живем. Тем и живы. Ну, а у Алексея осталось трое детей и жена. И, возможно, нас сегодня или потом в записи будут слушать участники школы Братина из разных городов. И я передаю слова благодарности от себя лично и от жены Алексея Татьяны за ту добрую и сердечную помощь, которую оказали вы, поддержав Татьяну вот в это трудное время. И если у кого-то откликнулась в душе эта информация, то у нас в анонсе указаны реквизиты, по которым можно оказать свою помощь вот этой женщине и ребятишкам Алексея Фокина. Навсегда запомнил я его слова: во время наших занятий. Он говорил, что чем труднее задача, тем круче должна быть растяжка. Вот эти слова я часто вспоминаю, когда мы тренируемся с ребятами. Ну, и вот на этом я хочу всех поблагодарить за этот эфир, то, что пришли, уделили внимание. Ну, и на этом всем всего самого хорошего. Благодарю. Благодарю за такое правильное объявление. Присоединяюсь опять же к твоим словам. И думаю вот что. Иногда нас сдерживают мысли о том, что наш поступок ничтожен, мал, он ни на что не влияет. Уж если что-то менять, так по-крупному, а у нас, например, нет сил. Уж если что-то приобретать, то задорого, а у нас нет денег. И вот эти вот мысли, они принижают значение малого, того малого, которое делается в нужном месте в нужное время. Вот эти мысли, они забываются, вернее, заставляют нас забыть то, что из маленьких капелек сливается целое море. Маленькие ручейки наполняют большие реки. И маленькое дело, которое для вас незначительно, или маленькая сумма, которая для вас совершенно необременительна, может быть как раз той самой капелькой, которая будет живительной влагой для того человека, которому помогаете. Потому что таких капелек будет много. За этими мыслями мы забываем, что нас много, нас, добрых людей, много. И даже вот эти, как бы сказать, копейки, которые тысячи людей могут сложить вместе, дадут возможность сделать что-то доброе, поддержать кого-то доброго. Не забывайте, нас много. Просто добро должно себя проявлять. Добро — это то, что нужно культивировать. Добро — это то, что нужно нести. Нести людям. Каждый день, каждый час, с каждой мыслью. А не думать, что я могу сделать. Мы можем сделать все, потому что нас много, потому что мы светимся, потому что мы осознаем, что делаем. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои. Желаю вам всего самого доброго. Вы слушали Народное славянское радио. С вами был Владимир Шумихин, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.